1027. Матерь мира. Если силы и время найдете мыслью со мною побыть и лучами моими окружиться, не страшна никакая тьма. Моих лучей она не выносит. Так окружитесь лучами моими, ибо ими можете поразить тьму.